Что же такое любовь? Как-то собрался конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит: на мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения. Встает врач и говорит: ну, извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа. Встает инженер и говорит: какая работа, когда главный член простаивает? Это процесс. Встает прокурор и говорит: извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет? Это взятка. Встает адвокат и говорит: нет уж, позвольте, какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство. Встает артист и говорит: ну, здравствуйте, какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука. Встает профессор и говорит: ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка. Встает еврей и говорит: ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман. Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. Нет, никогда. Не здесь, не туда. Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот, подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот, вы знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются 3 стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и, глядя друг другу в честные глаза, говорят: «Fuck you!» Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит: «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит: «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга». Проходит 2 года. Муж обращается к своей благоверной и говорит: «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было?» Она говорит: «Нет, а почему ты спрашиваешь?» Он говорит: «Блядь, 2 года с тобой живем, и ты все время ложишься спать в сапогах». Вы знаете, я считаю, что мужчины практически всех народов мира имеют и жену, и любовницу. Вот англичанин имеет и жену, и любовницу, любит только жену. Американец имеет и жену, и любовницу, любит только любовницу. Француз имеет и жену, и любовницу, любит и жену, и любовницу. Русский имеет и жену, и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену, и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то 2 подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит: «Слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделал, он все время думает о своей маме. Он так и говорит: мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец». Вторая учит: «Ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй, думай, забудет про свою маму». Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: «Сара, ты почему вся в черном? С мамой что-то случилось?» Да, действительно, на любую проблему бывают кардинально противоположные точки зрения.